Глава 11. Фейри против властелина. «Эрин, да проснись же ты!» — слышался с просонья голос Ника. «Идите все в бездну!» Я перевернулся на другой бок и укрылся одеялом с головой. Потому что сны снились хорошие, в них были бабуля и мать. А тут в реальности меня зачем-то будил брат. «Ренальд!» Гаркнули на ухо, и я подскочил с кровати. Уже собирался высказать Нику все, что думаю о его соседстве, но взглянул на физиономию брата и согнулся от хохота. Лицо и шею Никиаса покрывали яркие красные пятнышки. Сердечками. Как на коробочке с конфетами. Стоп. На коробочке? Я подскочил с кровати и понесся к зеркалу. Пусть все конфеты проглотил брат, но я-то тоже одну попробовал. К моему облегчению на лице отметин не было. Зато на животе и спине расположилось по несколько скоплений пятнышек. «Это что такое?» — вытаращил глаза. «Видимо, аллергия», — вздохнул Ник. «Эрин, ты бы сходил за Наарин или Лайлой, а? А то я в таком виде по коридору не пройду». «Еще чего!» — плюхнулся обратно на кровать. «Сам же говорил, на конфетах магии нет!» «Магии не было!» — огрызнулся некромант. «Наверное, что-то было добавлено внутрь, какая-нибудь травка. Эрин, занятия скоро начнутся, сходи, ну пожалуйста!» Брат не так часто о чем-то меня просил, поэтому пришлось покориться, одеться и шагать к Наарин, потому что объяснять Лайле, откуда на нас обоих пятнистость, не хотелось. Еще обидеться. Наарин нашлась у себя в комнате, готовилась к первой паре. «Эрин?» — обернулась на стук в дверь. «Здравствуй, мальчик мой. Проходи. Что-то случилось?» «Да». Не знал, как аккуратнее сообщить о возникшей проблеме. «Можешь пойти со мной? Нику срочно нужна помощь лекаря». «Нику?» «Идем, конечно». Эльфийка заторопилась, на ходу заплетая золотые волосы в косу и прихватывая сумочку со снадобьями. Мы поднялись на пятый этаж. Никиас бродил по комнате из угла в угол и, стоило появиться на пороге, кинулся к нам. «Ого!» Наарин тут же оценила внешность некроманта. «Ну, что я могу сказать? Тебе идет». «Не смешно». Рыкнул Ник краснее. «Это вообще не мне предназначалось, а Эрину. А я, так сказать, принял большую часть удара на себя. Что это вообще такое?» «Сейчас поглядим». Наарин прошептала что-то, и сердечки на лице брата превратились в обычные пятнышки. «Аллергия, самая обычная. А форма — это капелька магии. Буквально крупица. Эрин, ты тоже щеголяешь пятнами?» Я кивнул. «Раздевайся», — приказала Наарин, разумно решив, раз уж на лице пятен нет, значит, они где-то в другом месте. «А может, сначала с Ником закончишь?» — спросил я. «Сначала надо снять магический след. Раздевайся. Что, я парней без рубашки не видела?» «Нет, я, конечно, девушек не стеснялся. Особенно учитывая, какое количество когда-то побывало в моей постели. Но это не просто девушка, а древняя эльфийка, еще и бабушка моей невесты». Наарин надоело ждать, она щелкнула пальцами, и рубашка упала к ногам. Вот это методы. А эльфийка уже с профессиональным интересом разглядывала мой торс. Сердечки тоже превратились в пятнышки. «Я от Ринкоцетии». Вынесла вердикт Наарин. «Редкая вещь. Растет только в отдаленных лесах, и собирать ее крайне сложно. Впрочем, противоядие достаточно простое. Через час изготовлю. Так что Эрин может идти на пары, а ты, Ник, лучше подожди в комнате». «Спасибо», — пробормотал я, одеваясь. «Какие пары? Они подождут. А вот отыскать девчонку, которая подарила нам конфеты, стоит обязательно». И только за Наарин закрылась дверь, и я кинулся к Нику. Безопасные конфеты, да?» «Прости». Брат выглядел несчастным. «Я же не думал, что там может быть яд. Точнее, не совсем яд, а... трава какая-то. Это Аня, нормальная девчонка, учится со мной на одном курсе». «Некромантка, значит?» Видимо, мое лицо стало пугающим, потому что Ник вцепился в локоть. «Эрин, не надо. Ну, подумаешь, пятнышки. С кем не бывает. Может, ошиблась девушка?» «Ошиблась? Если так, за свои промахи надо отвечать, Ник», — сказал я и пошел искать неведомую Ани. Первый попавшийся студент, пойманный за шкирку, ткнул пальцем в нужную дверь. Я постучал, дожидаясь, пока откроют, и на пороге появилась хрупкая светловолосая девушка. «Ани?» — спросил я. «Нет, ваше темнейшество», — пискнула она. «Ани, к тебе его темнейшество Эринальд пришел». Послышался грохот, будто что-то упало, а затем ко мне вылетела раскрасневшаяся девушка, хорошенькая, как картиночка. «Ваше темнейшество?» И глянула на меня так, что я понял. Девчонка не травила конфеты. Ее глаза лучились обожанием, немым поклонением, но никак не желанием навредить. «Можно войти?» — строго спросил в ответ. «Да, конечно». Анни посторонилась, позволяя пройти в типичную девичью спаленку. Мягкие пледы на кроватях, косметика на столике, игрушки. Не похоже на убежище некромантки. Но так по-девичье. Соседка мигом испарилась, видимо, рассчитывая, что между нами сейчас произойдет объяснение. Оно и произошло. «Ани, послушайте». Сел на предложенный стул, а девушка замерла передо мной, как студентка на экзамене. «Я благодарен вам за конфеты, они были очень вкусными. Вот только скажите, кто надоумил такую прекрасную девушку добавить в них яд?» «Что?» Аня изумленно моргнула, а потом вдруг личико студентки исказилось от ужаса. «Ваше темнейшество, я бы никогда...» Она упала на колени и вцепилась в мои брюки. «Ани, поднимитесь!» Попытался поставить девушку на ноги. «Да поднимитесь же, это приказ! Что вы добавляли в конфеты, отвечайте!» «Ничего». А вот теперь чувствовалось, что она что-то скрывает. «Вы уверены?» «Кроме одной травки», — виновато вздохнула девушка. «Ваше темнейшество, это была случайность. Я пошла к Фейри. Они знатоки приворотных зелий. И Арт дал мне листочки, которые нужно было перетереть в конфеты. Он обещал, что вы полюбите меня». «И снова этот Арт!» — воскликнул я. «Бездна! Сколько можно? Послушайте меня, Ани. Вам нечего бояться, но еще раз совершите подобную глупость, поплатитесь жизнью, я понятно излагаю?» «Простите, ваше темнейшество». Девчонка билась в истерике. «Больше никогда». «Успокаивайтесь. Ничего дурного не случилось. На этот раз», — сказал я и пошел прочь. «Ну, Арт, ты мне заплатишь. Плевать, чем обусловлена такая тяга к самоубийству. Я не мальчишка с улицы, которого можно раз за разом щелкать по носу, а темный властелин, и не позволю какому-то фейри меня унижать. Правда, из-за пар план мести придется отложить. Но вечером разберемся, зачем меня украсили сердечками и какого темного фейри вообще от меня нужно». На пары мы, конечно, не пошли. Ник из-за пятен на лице, я за компанию. Сидел и развлекал брата историями из жизни темного властелина, а заодно пересказал подробности похода к Ане. «Арту что, жить надоело?» — задал Ник вопрос, который волновал и меня самого. «Надоело или нет, спросим вечером. Я не собираюсь больше играть в игры. Просто загоню его в угол и спрошу в лоб, чего он добивается. Что вообще Фейри забыл в Академии, полный темных, которые его ненавидят? И почему снова и снова подвергает свою жизнь опасности? Потому что мое терпение не безгранично». «Я с тобой», — сразу же согласился Ник. «Да, я в брате и не сомневался. С одной стороны, не хотелось впутывать его в чужие разбирательства. С другой, идти самому тоже недальновидно. Фейри силен, и мне понадобится помощь. После обеда пришла Наарин с зельем, а следом за ней Лави и Лайла. Увы, невеста побыла у меня совсем недолго. Ей назначили дополнительные занятия из-за пропусков. А вот Лави остался и внимательно выслушал нашу историю. Стоит ли удивляться, что эльф проникся и тоже решился разобраться с Фейри? «Значит, так», — погрузился Лави в обсуждение плана. «Вечером я вернусь в комнату и лично передам Арту твое приглашение. Если заортачится, применю силу». «Хотелось бы посмотреть, как миролюбивый эльф собирается скручивать Фейри». Но, учитывая характер Лави Леона, не сомневался, что так он и сделает. Когда речь заходила о друзьях, Лави становился тверд, как скала. «Мы будем ждать за тренировочным полем», — ответил я. «Там еще беседка неподалеку». «Да, я понял. Не забудь об оружии, мало ли, что у Фейри в голове. И ты тоже, Ник. Я бы вообще предпочел встретиться с Фейри на погосте, чтобы тебе было сподручнее поднять нам помощников. Но, боюсь, он туда не пойдет». «Обойдемся без зомби», — поморщился я. «Значит, на закате Фейри должен быть на поляне. А там разберемся, чего он хочет. Заодно объясним парнишке, что злить темных нехорошо». Покосился на Лави. «И светлых тоже». «И все-таки странно это», — вздохнул эльф. «Зачем злить того, кто может убить тебя за долю секунды? Фейри ведь не отличаются физической выносливостью. Они еще слабее эльфов, хоть и считаются нашими дальними родственниками». «Вот и разберемся». За четверть часа до заката мы разошлись. Лави к соседу, мы с Ником на обозначенную поляну. Почему-то казалось, что Фейри не придет. Он был всего лишь хлипким трусом, иначе не действовал бы из-под тишка. Но вскоре на тропинке показались две фигуры. Значит, Арт не испугался и решился встретиться лицом к лицу. Я приказал себе успокоиться, но какая-то часть меня жаждала схватить Фейри и размазать по поляне. Видимо, где-то в глубине поднимала голову пропавшая тьма. Лави следовал за Артом. Эльф выглядел таким сосредоточенным, что даже стало смешно. Как еще мрака с собой не привел. Хотя захватил же я Шуна. Шишига скакал по ветке дерева и поддерживал меня писком. Наконец противник ступил на поляну. В закатном свете его лицо казалось бледным. Значит, все-таки боится. Что ж, страх — это хорошо. Иногда он помогает скрыться от опасности. Но не сейчас. «Ваше темнейшество, вы желали меня видеть?» Губы Арта искривила недобрая усмешка. «Да, ты дал Ане яд ринкоцетии», — спросил, приказывая себе сохранять спокойствие и не убивать Фейри сразу, а сначала допросить. «Я?» В его лице ничто не дрогнуло. «Что это? Смелость? Безрассудство? Глупость?» «На что ты рассчитывал?» — продолжил расспросы. «Что проглочу очередную пилюлю?» «Признаю, поначалу это было забавно, но ты перешел грань. А знаешь, что бывает с теми, кто стоит у меня на пути?» «Ты их убиваешь». Арт улыбнулся, на этот раз искренне. Странная улыбка. Я почему-то злился все больше и больше, словно моим сознанием управлял кто-то чужой. Не припомню, когда я вообще в последний раз настолько выходил из себя. Наверное, когда проклятие чуть не убило Ника. «Хочешь, чтобы я тебя убил?» — поинтересовался, едва сдерживая магию, рвущуюся наружу. Увы, светлую магию. «На твое усмотрение», — Фейри пожал плечами. «Эрин, он безумен», — прошептал Ник. «Оставь его». Но я уже не мог просто развернуться и уйти. Мне нужны были ответы, и я собирался получить их во что бы то ни стало. «Отвечай!» Пальцы впились в чужие плечи. «Что тебе от меня нужно? Кто тебя подослал? На убийцу не похож, да и не пытался. Кто тогда?» «Катись в бездну, Эринальд», — пожелал мне Фейри. «Кто ты?» — я тряс противника. «Может, и не Фейри вовсе? Ты ведь не пахнешь, и крыльев нет». «Я Фейри». Арт впервые попытался вырваться. Видимо, я все-таки нащупал истину. «Вот и проверим», — склонил голову набок. «Ник, Лави, подержите-ка фейку». Лави и Ник не знали о моем замысле, но привыкли слушаться меня. В большей части случаев. Поэтому быстро перехватили Арта. Тот понял, что дело нечисто, и забился в их хватке, пока я стаскивал с Фейри рубашку. Раз он Фейри, то у него должны быть крылья. Точка. «Пусти!» — рычал Арт. «Пусти немедленно, нечисть! Будь ты проклят, пусти!» «Меньше дергайся, лучше будет!» — по-дружески советовал я. «Чего ты боишься? Что раскрою твою ложь?» «Пусти!» «Не пущу, фейка! Не пущу, пока не получу ответы! А раз говорить ты не желаешь, найду их сам!» Ткань затрещала под пальцами, но я уже не помнил себя. Давление на голову усилилось, и это злило все больше. Обрывки рубашки упали на землю. Вот только крыльев у Фейри действительно не было. Я замер в ужасе от увиденного. На месте крыльев спину пересекали два багровых рубца, еще не до конца заживших, словно раны нанесли совсем недавно. Они выглядели воспаленными. По спине от рубцов разбегались алые прожилки сосудов. «Да Фейри от заражения крови умрет!» «Что, насмотрелся?» — рванулся Фейри. «Ты же темный, тебе чужие страдания должны быть в радость!» «Кто это сделал?» — тихо спросил я. «Да что ты за темный властелин такой?» Арт перешел на крик. «Убей меня, слышишь? Убей меня в конце концов! Эти раны все равно никогда не зарастут, я не могу так жить!» Наверное, это было больно. Вот так лишиться крыльев. «Кто это сделал?» — повторил свой вопрос. «Тебе какая разница? Мой прежний хозяин. Что с того? Уже год прошел, понятия не имею, где он. Ну, так и будешь смотреть?» Лицо Фейри искажало ярость и обреченность. Он жаждал смерти, жаждал прекратить страдания, но не к тому обратился. «Держите крепче!» — скомандовал друзьям. Арт почувствовал подвох. Снова забился, но Лави и Ник вцепились в него на совесть. Я зашел ему за спину и призвал свет. Знакомая магия, так долго сдерживаемая, наконец обрела воплощение, раскрываясь светлым куполом. Я прикрыл глаза, стараясь сосредоточиться, как учил Энтериаль. А когда увидел разорванные зеленые магические нити, позволил свету их срастить. Процесс продвигался медленно. Фейри кричал от боли и бился, мешая работать, но я всегда был упрямым и теперь связывал воедино пучок за пучком. Ничего, потерпит, если год терпел такие раны. Наконец, магически все выглядело в порядке. А вот физически пока что нет. Свет окутал стоящую на коленях фигуру, ярко вспыхнул на мгновение и погас. Я устало осел на землю и обхватил голову руками. «Эрин!» — кинулся ко мне Лави, выпуская притихшего Фейри. «Все в порядке», — остановил я друга. «Всего лишь устал». Подтверждая свои слова, осторожно поднялся на ноги. Из-за такого расхода сил голова немного кружилась, но в целом самочувствие было не таким уж плохим. Взглянул на Фейри. Шрамы больше не казались воспаленными. Краснота исчезла, остались только зажившие рубцы. Так-то лучше. «Слушай меня внимательно!» Арт вздрогнул и поднял голову. «Сегодня я тебя отпускаю, только потому, что мне тебя жаль. Но если ты еще раз попытаешься унизить меня или моих друзей, учти, твоя смерть будет долгой и болезненной. А теперь прочь с глаз моих». Арт недоверчиво покосился на меня, встал с земли и повел плечами. В его глазах вспыхнуло изумление. «Как?» — только и смог пробормотать он. «Не знаю. Сам не понимаю, как действует свет», — ответил я. «Ни один целитель не смог мне помочь». Фейри словно не верил сам себе. «Спасибо». «Ты меня плохо слышал. Исчезни. С глаз. Моих». Припечатал я, и Фейри, прикрыв плечи пострадавшей рубашкой, поплелся прочь. «Вот так-то лучше». Прислонился спиной к ближайшему дереву, потянулся к нему за силой, восполняя пустой резерв. Друзья терпеливо ждали, пока я не восстановлю магию. «Ну как?» — спросил Лави, когда я зашагал от дерева прочь. «Все в порядке, идем», — кивнул им. Ребята ни о чем не спрашивали. Они сами все видели и слышали и казались не менее ошеломленными, чем я. А мне хотелось знать, кем надо быть, чтобы так мучить живое существо. Нет, я сам пытал людей, приходилось, но эта пытка не длилась годами. Мне все внушали, что так надо, так должно быть. А здесь бессмысленная жестокость. Ради чего? Просто мучить? Кому помешали чужие крылья? «Эрин, точно все хорошо?» — не унимался Лави. «Да, вполне. Пусть хозяин Фейри скажет спасибо, что не знаю его имени». Голос звучал хрипло. Хотелось отдохнуть. «Ты снова сделал невозможное. И как тебе это удается?» — спросил Ник. «Темный властелин я? Или кто?» Усмехнулся с горечью. «Идем скорее. Мне срочно нужен теплый душ и ужин». Парни переглянулись и промолчали. Хоть я и так знал все, что они хотели сказать. Например, что нельзя рисковать собой, или что нужно беречь силы, а не тратить их на всех без разбора. Я был с ними согласен, конечно. И в то же время никто не заслуживает таких мук. Даже мерзкий Фейри.